Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой Горы Афонской. С Божьей помощью, думаю, записать еще одну беседу о покаянии. Несмотря на то, что мы на эту тему ранее записали несколько кассет, но ведь Слово Божие неисчерпаемо, всегда благодатно и действенно. А поэтому давайте с вами со вниманием и молитвою послушаем духовные наставления кающемуся по учению Священного Писания и святых отцов-учителей и церкви. Кто из нас, братья и сестры, не согрешил пред Богом? Кто может похвалиться чистым телом и чистым сердцем? Все мы преступники пред Создателем нашим, ослушники Его святой воли, достойные страшного Его гнева. Припомнив нашу прошлую жизнь, и хотя поверхностным образом рассмотрев ее, находим, что не было дня, минуты и даже мгновения, когда бы душа наша была чиста и свободна от греха. Самые невинные времена детства, и те уже полны всякого рода неправды и греховных действий. С развитием телесным наше благочестие, наша вера в Бога не крепнет и не приумножается, а напротив слабеет. Пред братьями, ближними, мы обидчики, притеснители. Своим дурным поведением мы заражаем их и привлекаем ко греху. Нет, кажется, такого греха, такой мерзости и неправды, которую как бы каждый из людей не был ревностным совершителем. Если не делом, то, по крайней мере, воображением, похотью. Слуги и рабы Господа, мы совершенно забыли Его закон, Его волю. Он даровал нам сердце, чтобы любить Его, а мы любим то, что противно и неугодно Ему. Даровал силы для совершения добра, а мы употребляем их во зло себе и в огорчении благодетеля, то есть Господа. Одолели нас гордость, почести, слава, богатство, то есть похоть плотская и похоть очест и гордость житейская. Грех стал болезнью нашей души. «Исцели душу мою, яко согрешив тебе», — говорит пророк Давид. Грех составляет душу души и нашу жизнь, потому что мы так любим его, что боимся оставить, боимся свергнуть себя это бремя тяжкое. У нас пропала ревность к чистоте сердца, к очищению от грехов, которые потому самому еще более увеличиваются. Грехи сделались нашей привычкой, посему для исполнения их мы изыскиваем всевозможные способы и не останавливаемся ни пред какими средствами и препятствиями. Нет для нас добра в самом добре, ни порока в зле. А как жестоко ошибаемся, предаваясь жизни беззаконной, жизни противной воле всеблагого Бога, если вникнем в учение Слова Божия, изображающего вред, гнусность пороков и те последствия, которые влечет за собой грех, то ужаснемся бесконечно. Так бесчисленны и тяжки наши беззакония, и так беспредельны снисходительность и милость к нам Творца. Ужасное зло, грех, учит святый Кирилл Иерусалимский, и самая тяжесть болезни души – это беззаконие, ибо она подсекает ее силы и подвергает ее вечному мучению. Грехи наши разлучают нас с Богом, грехи наши противосташа нам, говорит пророк Исаия. Грехи разлучают нас с Богом и обвиняют пред престолом правосудия Божия. Духа Твоего Святого не отними от меня, говорит пророк Давид. Следовательно, грехи удаляют от нас Духа Святого. Наконец, грехи изглаждают нас из книги живота и таким образом лишают вечного спасения. Аще кто согрешит предо мною, изглажу его из книги моя, говорит сам Господь. Исход, 32 глава, 33 стих. Видишь, грешник, замечает святитель Тихон, какое тяжкое и пагубное зло есть грех. Итак, почему тебе нравится это зло? Зачем не хочешь от него отвратиться и бесстрашно нарушаешь святый и вечный закон Божий, который и дан нам ради того, чтобы мы его хранили? Неужели помышляешь, что Бог не видит твоих грехов и беззаконий? Или думаешь, что не воздаст по делам праведным и грешным? Или не знаешь и не искусился еще, что есть огонь гиенский и вечная мука? Все сие беззаконное есть помышление. Берегись греха, как змеиного яда. По жестокости же твоей, непокаянному сердцу, собираешь себе гнев в день гнева и откровения праведного суда Божия. И же воздаст каймужда по делам его. Глаголит тебе апостол. Говорит святой Тихон Задонский. Молитва. Гори ясней, моя лампада, молись теплей, душа моя. Я раб страстей, стяжания ада, и вечных мук достоин я. Смотрю в жизнь прошлую с боязнью, в ней тщетно добрых дел ищу. И, как преступник перед казнью, томлюсь, страдаю, трепещу. Но ты все благ, перед тобою спешу колено преклоня. Спаситель мой, предстань с мольбою, услышь, наставь, спаси меня. Хочу я пламенно молиться, хочу я плакать о грехах, но сердце к миру лишь стремится, и нет слезы в моих очах. Моя душа охолодела, не внемлет истине святой, живая вера оскудела, и с нею скрылся мой покой. Чертог твой вижу обновленный, обителю дивную твою, но нет одежды драгоценной, и я в преддверии стою. О, утоли мои страдания, нечистоту грехов омой, и дай мне слезы покаяния, они людей мирят с тобой. Горе мне, грешнику, что не слушался тебя, Боже, что своими грехами предал себя в рабство врагу моему. Все время я провел во зле, дни жизни моей подобны ветру. Я безумный, предпочитал тьму заблуждения, истинному свету евангельскому. Телесные и душевные силы потратил на удовлетворение страстей, на уловление одних призраков. Увлекался всяким дуновением легкомыслия и маловерия. Ты предостерегал меня своими внушениями, я пренебрегал ими. Ты осыпал своими благодеяниями, я не ценил их и забыл своего благодетеля. Ты учил меня, я не внимал твоему глазу. Ты руководил меня на путь жизни, я шел по пути смерти. Чувства мои огрубели, сердце ожесточилось. Я осознаю, что греховные привычки сроднились с моей душой. Хочу освободиться, хочу встать, но не имею сил. Хочу прибегнуть к твоему милосердию, но вижу стену, преграды которой одолеть не могу. Боже милостивый, я не смею поднять своих глаз, ибо мною овладел стыд по причине бесчисленного множества согрешений. Взываю к тебе, Творец, приблизься ко мне и посети своей благодатью. Не оставляй меня и не покидай твое создание, ибо я слаб и без твоей всесильной помощи погибну в сетях греха и дьявола. Щедр и милостив Господь, долго терпелив и много милостив. Псалом 102, 8 стих. Велики наши согрешения, но еще более обширно долготерпение Божие. Мы постоянно оскорбляем его своими беззакониями, а он долготерпит, ожидая нашего обращения. Не хочу смерти грешника, но я же обратись ему от пути своего и жити души его, говорит Иезекия, 18 глава, 32 стих. Не коснит Господь обетования, но долготерпит на нас, не хотя, да кто погибнет, но да все покаяния придут, говорит апостол Петр. Итак, Господь ожидает нашего покаяния. Он сам, человеколюбец, указал на сие средства для приближения к себе, для возвращения своих милостей. Аще не покаетесь, все погибнете, говорит апостол Лука, глава 13. Мы не познаем неограниченные Божьи благости, гнусными делами оскорбляем Творца, а Он просит, увещевает нас спешить к Нему, поднимает даже на крест свои пречистые руки для принятия нас грешных. Какое неизреченное милосердие Божие, какая безграничная любовь! Нам дано средство для достижения спасения, указан способ для возвращения утерянного. Для грешников есть выход из пагубной жизни, есть путь новый, правый, путь, ведущий к вечному блаженству. И от нас самих зависит идти по всему пути, то есть пути покаяния. Грех, по учению святого Кирилла Иерусалимского, зло ужасное, но зло не неисцелимое. Ужасное зло для удерживающего в себе грех, удобоисцелимое же для слагающего себя грех покаянием. Ибо, представь человека, говорит святый отец, который держит в руке уголь горящий. Пока уголь у него в руке, без сомнения, жжет его. Но если бросит уголь, удалит от себя и то, что жгло его, говорит святитель Кирилл Иерусалимский. Христианин, страшись гнева Божия за свои грехи, спеши, пока не ушло время, к купели покаяния, не внимай внушением дьявола, удерживающего тебя от раскаяния представлением твоих неправд. Ищи и обрящешь, толцы и отверзятся тебе. Не отлагай своего покаяния день на день, ибо твои грехи прибавляются. Помни, что если ты не покаешься, то их нарастет так много, что твое сердце уже не способно будет к раскаянию. Надеясь на милосердие Божие, не говори: «Я блудник, я прелюбодей, мною сделаны тяжкие грехи, и не однажды, а многократно. Уже ли Бог простит меня? Уже ли все это предаст забвению?» Слушай, что говорит псалмопевец. «Коль многое множество благости Твоя, Господи». Псалом 30, 20 стих. «Все грехи Твои в совокупности не препобеждают множество щедрот Божиих. Все язвы Твои не препобеждают милосердие Верховного Врача. Предай только себя с верою, скажи врачу немощь, скажи и ты, подобно Давиду. Исповем намя беззаконие мое, Господи, ви, и на Тебе также исполнится за сим сказанное, и Ты оставил си нечестие сердца моего». Псалом 31. Ужаснись, христианин, гласа пророка, который взывает к тебе сими страшными словами для твоего вразумления. «Аще не послушаешь гласа Господа Бога твоего, храните и творите все заповеди Его, придут на тебя вся клятва сия и постигнут тебя. Проклят ты в ограде и проклят ты на селе, прокляты житницы твои, прокляты исчадия утробы твои я и плоды земли твои я, стада волов твоих и пасты овец твоих. Проклят ты, никогда входите тебе, и проклят ты, никогда исходите тебе». Второзаконие, 28 глава, 15 по 20 стихи. «Господи Боже мой, я оплакиваю свои грехи, трепещу, что тебя оскорбил, представляю твой суд и страшусь праведного и достойного наказания. Но, Господи, я имею дерзновение надеяться, что ты простишь мне сокрушенному все согрешения моя, которые вопиют на небо и обвиняют меня пред тобою. Чем я воздам, чем я отблагодарю за твое долготерпение? Я прах, преклоняю колено сердцем его пред тобою, пред твоей милостью, и прошу умягчить мое окаменелое сердце. Прибегаю к твоему долготерпению и милосердию. Прими меня вновь в число сынов твоих. Помоги мне в моем раскаянии, чтобы я мог достойно прославить тебя, Отца щедрот и Бога всякие утехи». Хвалите Всевышнего силы небесные, предстоящие умному свету умы. Триединого песню хвалите чудесную, радостных ангелов горние тьмы. Да хвалит Творца сонм творений вещественных, светов Отца мириады светил, непреложного чин всех законов естественных, на которых вселенную Он утвердил. Премудрого Бога хвалите науками, знания венец повергая пред Ним, Отца вдохновения избранными звуками, стихом поэтическим, словом живым. Владыку хвалите праведным служением, благ всех подателя чистым трудом, Господа сил против зла ополчением, судью неумытного правым судом. Того, кто зовет нас к Отечеству Вышнему, хвалите служением отчизне земной. Того, кто любовь весь, любовью к ближнему, любовью к страждущим братьям меньшой. Хвалите того, в ком нет тьмы ни малейшая, ни злобных, покорных сердец чистотой. Святыню святых бесконечно святейшую хвалите возвышенной мыслью святой. Восхвалим Создателя жизнью безгрешную, кончинную мирной восхвалим Его. И нас воскресит Господь в жизнь бесконечную, как Сына для нас воскресил Своего. Итак, сам Господь говорит нам: покайтесь. Покаяние для нас, просветившееся крещением, составляет как бы второе крещение. Как бы тяжко мы ни согрешили, всегда можем прибегать к всему целебному источнику благодати, всегда можем врачевать свои греховные раны. Сила таинства покаяния так велика, что никакой грех не превышает его могущества и благодатного величия. Прекрасно трогательное и подробное учение о силе покаяния находим у святого Ефрема Сирина. «Покаяние, — говорит он, — есть многообильный плод, потому что всякими способами приносит Богу доблестные дела. Это многоплодное поле, потому что возделывает на всякое время. Это древо жизни, потому что воскрешает многих умерших грехами. К нему прибивается всякое небесное учреждение, потому что оно сопричастно Божеству. Бог веселяется им, как силой своего творчества, потому что кого грех пытается погубить, тех воссоздает оно к славе Божьей. Покаяние – это не ущербающий Божий мешец, потому что сберегает человеческие души от погибели. Это обильный прибыток у Бога, потому что приводит к Нему человеков и толпами собирает грешников. Думаю, что в нем состоит духовная лихва, потому что покаяние жнет, что не сеяло. Тело сеет тление, а покаяние и его пожиная возводит до чистоты. Порок сеет страсти, а покаяние, исторгая их, посевает доблественное житие. Оно берет, чего не давало. Это благочестный собиратель роста, взыскивающий, чего не давал. Евангелие называет покаяние куплею Божьей. Производившие добрую куплю им удвоили свое достояние. Добрые делатели им удобрили Божью ниву, через него обогатили церковь плодами. Им наполнили Божьи житницы. Через него земля стала небом, потому что наполнилась святыми этими земными ангелами. Восхваляются добрые служители, покаянием во много крат умножившие посеянные. Итак, хорошо мы сказали, что покаяние есть Божий мешец, потому что им устрояется доблестное житие. Бог видел, что роды человеческие возмущаются врагом, и к низложению его противопоставил покаяние. Враг убеждается грешить, а покаяние готово принять согрешающего. Враг побуждает сделать беззаконие, а покаяние советует обратиться. Один нудит к отчаянию, а другой обещает надежду спасения. Грех низлагает совесть, а покаяние служит ей же злом к успокоению. Змей убеждает не чествовать и готовит огорчение, а покаяние советует не тревожиться и не отчаиваться во спасении. Порок ослепляет разум, а покаяние, пожегший светильник, издали указывает ему Бога. Дьявол не дает нечестиво одуматься, представляя им суровость покаяния. А покаяние, видя хитрость его, подходит с лаской и говорит: «Приведите только себе на память Бога, и я потружусь за вас. Представьте в уме его милосердие, и я буду ходатайствовать за вас с воздыханиями. Слегка только воздохните, грешники, в покаянии, и сделаю я вас Божьими слугами». И пророк Исаия сказал: «Игда возвратився воздохнеши, тогда спасешися». Исаия 30 глава, 15 стих. Вот, говорит покаяние, я привожу тебе их свидетельство, только покайся. Когда сопротивник видит, что, внушая нечестивым отчаяние, препобеждается ими, тогда употребляет другой способ, улещает грешника предаваться страстям и успевать в самых гнусных делах. Но покаяние снова противится ему, уничтожая в совести обольщение, уязвляет совесть, поражает рассудок, чтобы пробудить усыпленную душу. Ибо обольщение смущает совесть, делается пред нею темным облаком и преграждает ей доступ к Богу. Покаяние делает то, что Бог совершенно ни в чем не имеет ущерба, или долго терпя, или не обращая, по-видимому, внимания, или возбуждая, без утраты сохраняет оно приобретенное. Покаяние попустило юноше, блудному сыну, впасть в обман. Наскочил на него дьявол, делал, что хотел, покаяние безмолвствовало, обличение совести молчало, повелевало ему до времени не приступать к делу. И когда встретилось нужное время, как матерь, распростерши лоно свое, заключила его в объятия, исторгла его из руки мачехи, то есть сластолюбие, чтобы возвратить матери, то есть благочестию. Покаяние есть жертвенник Божий, продолжает тот же святый, то есть Ефрем Сирин, потому что согрешающие при посредстве его умилостивляют Бога. Даже безубыточно оно для приносящего покаяние, чтобы разумели мы, какое расстояние между законом и Евангелием. Под законом и ныне редко отказывались объявлять грехи свои по причине издержек, и скупость в принесении жертв служила покровом пороку. Христос, пришедший, устранил и сие, даровав покаяние. Сей безубыточный жертвенник, возвести грехи свои Богу, и это будет твоим всесожжением. Если помолишься, Бог приемлет молитву твою вместо тельца. О, как высоко покаяние! Сколько в нем чудесного! Оно одно и все может. Земля дает плоды, и стада дают волну. Покаяние же заменяет собою и землю, и твердь, потому что согрешающим служит вместо плодов и птиц. На что тебе покупать овцу? Покаяние есть стадо, принадлежащее церкви. На что тебе приобретать птиц? Покаяние есть небо, место птиц, преклоняющее к тебе Бога. Покаяние есть и Божья трапеза, потому что через него вкушает Бог спасение человеческое. И Спаситель говорит: «Мое прашно есть, да сотворю волю Отца моего иже на небесех». Итак, покаяние есть чудный хлеб Божий. Бог вкушает в нем исповедание совести. Он пьет в покаянии слезы умиления. В нем наслаждается плуханную вонею, искренним чувством воздыхания, потому что они для Бога, как глухающее вино. Покаяние более всех празднует Богу, ибо Евангелие говорит, что Бог радуется более о едином грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках. Лука, 15 глава, 7 стих. Покаяние праздник творит Богу, потому что и небо призывает на пир. Ангелы радуются, когда покаяние приглашает их на вечерю. Все небесные чины пиршествуют, возбуждаемые к веселью покаянием. Ни тельцов, ни овец заколает для них покаяние, но предлагает для радования спасения людей грешных. Покаяние в жертву приносит согрешающих, но и опять оживотворяет их. Умершляет оно и опять воскрешает из мертвых. Как же это? Слушай. Берет оно грешных и делает их праведными. Вчера были мертвы, а сегодня живы они для Бога покаянием. Вчера были чужие, а сегодня свои Богу. Вчера беззаконные, а сегодня святые. Покаяние есть великое горнило, которое принимает в себя медь и претворяет ее в золото, берет свинец и отдает серебро. О, сколько прибытков доставляет Богу покаяние! какие выгоды приносят своим делопроизводством, какое искусство, какое изобретение, какая сила претворения переплавляет и не требует платы от владельца, переплавляет и не имеет нужды в дровах и огне, переплавляет и не нуждается в делателях. Свинец сам себя сожигает. Как же это? Да. Так, что грешники сами для себя делаются горнилом. Дрова и огонь, и наемники воспламеняются при воспоминании грехов. Воздыхания, восставляя душу против тела, до того воспламеняют их, что сами собою растаевают. Столько в них сладости и легкости. Ибо тогда начинают разрешаться затверделости порока, когда воздыхающие прольют слезы. И покаяние очищает разрешенные составы прежнего устроения прежде, нежели благодать, растворившись с умом, сделает свинец золотом. Покаяние, полагаясь на Божие благословение, растворяет кающегося с благодати Духа Святого, и человека всецело делает Сыном Божиим. Доселе творение святого Ефрема Сирина. Молитва Ефрема Сирина. Владыко дней моих, дух праздности унылый, любоначалия, змии сокрытый сей, и празднословия не дай души моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прирешенья, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия не в сердце оживи. Велика и необъятна благодатная сила покаяния, но нелегкий подвиг для нас самое покаяние, потому что мы так привыкли к грехам, так любим их и до того в них погрязли, что не вдруг решаемся забыть греховный погибельный путь и оставить удовольствие мира сего. Многие из нас, если только не все, ограничивают свое покаяние тем, что несколько дней ходят в церковь, воздерживаются в пище на время, с неудовольствием покидают обычные развлечения, веселения, приходят, наконец, к духовному отцу и без всякого внутреннего расположения исповедуют пред ним свои грехи. Короче сказать, покаяние для них является тяжелую обузою, но не нравственную обязанностью. К нему такие люди прибегают только или по необходимости, или в силу привычки. Приходит время Великого Поста, время преимущественно обязательного размышления о грехах и покаянии. И они еще с большим рвением, точно подталкиваемые какую-то неудержимую злою силою, обращаются к прежнему порочному образу жизни. Дерзость и глумление именем Божьим обнаруживаются во всех их поступках. Горе таким людям, ибо они усугубляют свою вину перед Богом и еще более его оскорбляют. Проповедник покаяния, креститель Господень, от приходящих к нему креститься требовал не мимолетного и временного исправления жизни и покаяния, но полного воздержания от дел греховных. «Сотворите плод достоин покаяния», — говорил он всем. «Не будь сегодня кающимся на утро грешником, и один день в числе грешников, а другой в числе кающихся», — проповедует святый Ефрем Сирин. «Приносящие покаяние только на показ», — говорит тот же святой отец в другом месте, — «творят не один, но многие грехи, потому что и других располагают приносить наружные только покаяния». Они издеваются и гораздо хуже оскорбители людской чести, потому что отваживаются посмеваться самому Богу. Таковым не только не отпускается, но прилагается еще грех, говорит Ефрем Сирин. Для истинного покаяния нужно полное познание грехов, сердечное в них сокрушение и непременное исправление жизни. Слезами и сокрушением «Уврачуется только болезнь твоя», — восклицает святый Ефрем Сирин. Хотя и труден такой подвиг для грешника, но не должен колебаться он в исполнении его. по благости Господа нашего Иисуса Христа нам, грешникам, дана благодать Божия. Она, призывая постоянно к покаянию, умножает свою чудную помощь и посылает свои дары по мере нашего собственного усердия и готовности к спасению. Как только мы почувствуем готовность к раскаянию и желание примириться с Богом, нас ждет уже помощь Божьей благодати. Она облегчает труды, устраняет преграды, исцеляет недуги и помогает нашему раскаянию. Никто же может прийти ко мне, аще не Отец, послав имя, привлечет его, говорит Спаситель. Содействие и помощь Божьей благодати не должны, однако, располагать к беспечности. Нам самим следует быть готовыми к раскаянию и принятию ия. Без нашего расположения не пошлет Господь своих небесных даров и помощи. Если дождь и роса посылаются даром, говорит святый Ефрем Сирин, то земледелец не должен поэтому спать и прекращать сеяние и возделывание земли. Врачевство для грешника всегда готово. Но поэтому не должны мы переставать молиться об оставлении грехов. Если земледелец не посеет, не поможет ему дождь. Если грешник не будет молиться, не исцелит его благодать. Как врач, Бог взывает: «Покажи мне язву твою, и я исцелю тебя». Ему желательно видеть твое обращение, тогда врачуют тебя. Таким образом, для истинного покаяния недостаточно одного вспомоществования Божия, требуются некоторые непременные условия и с нашей стороны. Первым таким условием должны быть постоянные самоиспытания и сознание своих грехов и бесконечной виновности перед Создателем Богом. Где нет такого самоиспытания, там не может быть истинного покаяния. Пред самоиспытающую совестью обнаруживаются все пружины наших действий, ибо покровы спадают. Мы, ничем не отвлекаемые, всецело ограничиваемся собою, входим в себя и замечаем ясно все хорошее и худые свои поступки. Самоиспытание показывает взором нашим, как мы тяжко согрешили, как глубоко провинились перед Богом и как далеко заблудились в пути жизни. Истинный христианин, восходя по пути добродетели, не должен проводить ни одного дня без испытания своей совести, потому что оно есть наилучшее средство к его нравственному совершенству. Без самоиспытания человек не может привыкнуть к добру, не может исправить свою жизнь, ибо он не сознает и даже того, что делает и как делает. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Человек, не прежде предавайся сну, как по довольном и зрелом рассуждении о том, что днем сделал непристойного. Когда будешь поступать таким образом, то в следующие дни, конечно, с меньшую охотою приступишь к тем непристойностям, которые ты сделал вчера. После всего мало-помалу, со дня на день, будут становиться омерзительнее тебе твои погрешности, и ты, без сомнения, продолжая ежедневное и тщательное исследование дел своих, с успехом будешь остерегаться пороков, а сим образом непременно и неприметно прилепишься к добродетелей. Итак, каждый день сам от себя требуй отчета в делах твоих», говорит святитель Иоанн Златоуст. Мы повторяем, что самоиспытание необходимо и что без него невозможно покаяние. Представим себе, что нам должно явиться на суд по обвинению в каком-либо тяжком проступке. Прежде чем идти к судье, не обсудим ли мы дома все стороны совершенного нами преступления? Не будем ли взыскивать и придумывать различные способы для своей защиты? Не припомним ли ничтожные обстоятельства для смягчения своей вины и заслуженного наказания? Думаю, что так. А посему, тем более следует нам чаще заглядывать в самые глубины сердца, внимательно испытывать его желания и расположения и просматривать всю жизнь до самых мельчайших подробностей, так как готовимся предстать на нелицеприятный суд Божий. Блудный сын согрешил, дойдя до полного развращения, но самоиспытание привело его к сознанию духовной нищеты, к скорби, и возвращение в дом Отца. Испытывая совесть, мы должны все исследовать, не делая никакого различия о грехах. Всякий поступок, всякий грех, хотя бы и незначительный, должен быть предметом нашего внимания, ибо и малый недуг часто бывает причиной неизлечимой болезни. Ибо каждое слово, сказанное необдуманно и лишнее, влечет за собою суд Божий и наказание. Глаголю вам, яко всякое слово праздное, ежащее рекут человецы, воздадят о нем слово день судный, говорит Спаситель. Матфея 12 глава 36 стих. О необходимости испытания совести как средства к покаянию учили и писали все отцы и учители церкви. Святой Ефрем Сирин пишет: «Каждый вечер входи в сердце твое, размышляй и спрашивай самого себя, не оскорблял ли я чем Бога, не говорил ли праздного слова, не был ли нерадив, не оскорблял ли брата своего, не осуждал ли кого-нибудь. Когда уста мои открывались на словословие, душа моя не разливалась ли по миру, когда чувственность пробуждалась во мне, не услаждался ли я ею, не был ли увлечен земными заботами. Если во всем этом ты понес убыток, то старайся вознаградить его, а воздыхай, плачь, чтобы снова не потерпел убытка». «Мы должны испытывать, — говорит Фома Кемпийский, — как внутреннее наше поведение, так и наружное, ибо то и другое содействует нашему преуспеянию. Если не можешь вникать в самого себя непрестанно, вникай по временам и, по крайней мере, один раз в день, утром и вечером. Утром учреждай твои предприятия, вечером испытывай твое поведение, слова, действия, мысли, занимавшие тебя в течение дня. Может быть, многократно оскорбил ты ими Бога и ближнего. Итак, христианин, помни, что тебе необходимо самоиспытание. В противном случае ты не сознаешь вполне своей вины перед Богом, и твое покаяние не будет принято. Припомни грехи и рассмотри их внимательно, чтобы познать все свойства их и причины. Не говори, что это трудно, что познать все множество грехов невозможно. Трудишься же ты, изыскивая средства для поддержания сил своего тела. А сколько у тебя других забот, часто самых пустых, приложи к ним еще заботу, и хотя труднейшую, но и необходимейшую. Неужели предпочтешь спасение своей души призрачным удовольствием, услаждающим твое тело? Будем же, следуя увещаниям святого Ефрема Сирина, тщательно испытывать все наше поведение, не только дела, но и слова, и мысли наши. Будем усердно рассматривать, каким образом у каждого из нас прошел каждый день, какой грех в течение оного нами совершен, и какой день проведен нами греховно, и по мере грехов постараемся приносить покаяние. Будем испытывать свою совесть и всячески предостерегать себя, чтобы после восстания снова не впасть в ту же бездну греха. Проглядев беспристрастно всю жизнь, испытав совесть, я, Божий праведный, поражен тем, что бесконечно раздражал твое правосудие своими беззакониями, что до сих пор еще не окреп в исполнении твоего закона, что не имею еще духа мудрости, чтобы сохранить в сердце своем благодетельные семена твоего учения. Совесть осуждает меня и говорит, что я все дни жизни был рабом плотских и земных наклонностей, был сыном страстей, подавляющих все благие желания и чувствования, что я более всего любил суетные удовольствия и богатства, что предпочитал ничтожные вещи служению тебе, и что сердце мое было открыто для всех худых и бесполезных помыслов. Господи Боже мой! Я, осужденный совестью, трепещу твоего суда, потому что ни в чем не нахожу себе оправданий и ни даже смягчения своей виновности. Я знаю теперь, что вполне достоин великих адских мучений. Сознаю, что избавиться от них могу только при Твоей помощи. Прибегаю к установленному Тобою для погибающих таинству покаяния и надеюсь, что Ты снимешь с меня хотя часть вины. Спешу к этому очистительному жертвеннику, чтобы вручить свои дела на Твой суд. Ты же, Господи, не спасли на помощь мне свою благодать, чтобы я мог исповедать пред Тобою все грехи, соделанные словом или делом, ведение и неведение. Содействуй мне жить в исполнении Твоих заповедей благочестиво, праведно и целомудренно. Соделай, чтобы я всегда представал пред Тобою, приготовив свою душу и размыслив о том деянии, к которому приступаю, чтобы проникнулся чувством своего ничтожества. Согрей мое сердце своей любовью, чтобы я Тебя одного любил, искал и стремился к Тебе всем существом своим. Душа моя, восстань, душа моя, проснись от тягостного сна. Душа моя, войди в себя, опомнись, осмотрись. Ты вся во тьму грехов погружена. Зачем ты веряешься морю сует, мечтам своей жалкой дремоты? И радости жизни, и горести след, и смутное сердце заботы, покой отрада и время труда, и шум повседневных событий. Все это проходит для нас навсегда, как сон поутру позабытый. А ты средь потока волнений мирских забыла, куда им влечешься. Не помнишь священных обетов своих, не мыслишь о том, не печешься. Зашла ли в тебе жизни бессмертной заря? Начался ли подвиг твой трудный? И с чем ты пристанешь пред Бога Царя воздать ему слово в день судный? Твой близок час, душа, быть может, наступил последний жизни день, когда в томительном борении жизни сил тебя вдруг страшная застигнет сень. И тело растает, как воск пред огнем, твой рушится столб утверждения, останешься ты, там ты одна ни на чем, не став здесь на камне спасенья. Ты будешь там тяжко вовеки страдать, стенать, поглощаемо бездной, и жить, чтобы к несчастью видеть и знать, что нет в тебе жизни небесной. И ужас суда обуяет тебя, всю гнусность свою ты узнаешь, и в бездне ничтожества скрыла бы ты себя, но тщетно всего пожелаешь. Постигнет проклятие судного дня твой грех, твою злость и беспечность. Увы, твоих мук не угасит огня во веки веков неизменная вечность. О, воспряни, душа, молись, чтобы Царь Христос тебя не осудил. За верных сам себя в жертву он принес и кровью их пречистую омыл. Он наш искупитель, бессмертия лучи из гроба его воссияли, в руке его ада и неба ключи, и жизни, и смерти скрижали. И суд на главы ослепленных врагов, и рай, и венцы испытаний. В руке его вся беспредельность веков, и вся необъятность созданий. И он, мироздание великий Господь, от ангелов трепетно чтимый, приявший здесь долу смиренную плоть, всем тайно присущ нам незримый, и ясные сердца всех, как день пред ним. Но всех он щадит и врачует, и долго тебя милосердием своим, как блудного сына, взыскует. Первым условием истинного покаяния, как мы сказали ранее, является сознание своих грехов и всестороннее их рассмотрение. Но для действительности покаяния, для отпущения грехов наших, этого еще недостаточно. Необходимо и другое условие, а именно искренняя скорбь и сердечные непрестанные о грехах сокрушения. Это второе условие есть непременное и прямое следствие первого. Того требует даже самые свойства нашей души. Дитя, сделав какой-нибудь проступок и осознав его, неужели не будет истинно и безутешно рыдать о том, что прогневало своих родителей? Неужели не успокоит их сознанием своей к ним неблагодарности и плачем своим возмущенного их сердца? Так и мы, дети Отца Небесного, получившие от Него свою жизнь и пользующиеся всеми благами незаслуженно, неужели не поспешим плакать о том, что целым рядом преступлений прогневали своего родителя? Неужели, сознав свои проступки, останемся равнодушны к ним? Глубоким сокрушением и горьким плачем мы должны свидетельствовать наше раскаяние. Такое именно покаяние угодно Господу. Наружное же только показывает, что наше самоиспытание было недостаточно поверхностно и мертво. Обратитесь ко мне всем сердцем вашим, в посте и плаче, и рыдании, и расторгните сердца ваши, а не ризы ваши, и обратитесь ко Господу Богу вашему, говорит пророк Иоэль. Святый Ефрем Сирин пишет: «Блажен, кто непрестанно слезами взирает на свои беззакония и не услаждается помышлением о тех скверных грехах, которые он учинил в мире сем. Он войдет в чертог радости и насладится там блаженством и сонмами всех праведных и святых в новом непреходящем мире». Вот какая сила сокрушений и плача о грехах. Вот достойная награда таким поистине счастливым людям. Слезы покаяния омывают, очищают душу от грехов и ходатайствуют за нее пред Богом. Как в земных горестях, болезнях и при потере близких слезы облегчают душу, утешая печаль, так и сердечные сокрушения о грехах и покаянные слезы исправляют наше сердце, пробуждают страх, возбуждают отвращение к грехам, возносят мысли к Богу и поселяют надежду на получение вечного блаженства. А потому, говорит нам апостол, сокрушитесь, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль, говорит апостол Яков. Слово Божие для нашего назидания и руководства представляет многие примеры сердечного истинного покаяния и бесконечного о грехах рыдания. Вот пред нашими умственными взорами блудный сын. Он доходит до самой низшей степени нравственного падения, он уже забывает человеческое достоинство, желает участи самых презренных, бессловесных животных и без смущений и стыда наслаждается их грубым довольством. Но настала пора пробуждения, спало с него нравственное усыпление, он ищет врачевства, чувствуя в себе полное раскаяние. У него является глубокое сознание своей духовной и телесной нищеты, слепоты, всей немощи и безотрадности положения. Невольно потому исторгается из его души сердечный вопль: «Отче, сореши их на небо и пред тобою, и уже не есть достоин, нарешися сын твой». Лука, 15 глава, 21 стих. Так и нам, блудным детям, расточившим и потратившим постыдно жизнь, дарованную Богом, и силой души, и живущим во мраке нравственного ослепления, следует прибегать к Его милосердию. Святый Иоанн Златоуст говорит: есть и другой путь покаяния. Какой это? Плачь и разрешишь свой грех. Трудно ли это? Я ничего больше не требую, как только плакать о своем согрешении. Я не говорю тебе: измеряй глубокие моря, избирай себе пристани или путешествуй, отправляйся в дальние неведомые странствования, теряй деньги, вперяй себя свирепым волнам. А что говорю? Только плачь о грехе. Скажешь: откуда же я знаю, что если я плачу о согрешении, оно отпустится мне? Имеем доказательство на сие в Священном Писании. Был некий царь Ахав. Есть свидетельство о его справедливости, но вообще он худо царствовал от Изавели, жены своей. Израильтянин Навуфей по наущению Изавели был убит каменем и умер. Тогда Бог послал к Ахаву пророка Илию. «Пойди, — говорит, — скажи Ахаву: как ты убил и завладел чужим наследием, так и твоя кровь прольется, и псы будут лизать кровь твою, и блудницы будут мыться в крови твоей». Пророк изрек Ахаву определение Божие. Услышавши сие, Ахав опечалился и плакал о грехе своем. Что же Бог говорит к Илье? «Видел ли ты, как Ахав пошел, плача, сетуя от моего лица? Итак, я не сделаю ему по злобе его. Ах, как это удивительно! Владыка делается ходатаем за раба. Бог защищает человека перед человеком. Не думай, говорит он пророку, что я просто пощадил его. Нет, он переменил нрав свой, и я переменил свой гнев, и я сжалился. Тебя не будут почитать лжепророком, ты предсказал истину. Если бы Ахав не переменил нрава, над ним исполнилось бы определение, но он переменил, и я удержал гнев свой. Сего ради не наведу зла в днях его». Третья книга Царств, 21-29 стихи. Вот как плач изглаждает грехи. Есть и другой пример истинного сокрушения и сердечных слез, необходимых при покаянии. «Обрати взор и посмотри на блудницу», — говорил святый Ефрем Сирин. Грешница не останавливается ни перед какими препятствиями, ни даже перед людским стыдом. Ничто не может ее удержать в твердом намерении раскаяться. Обремененная грехами, повергается она к ногам Спасителя и многообильными слезами омывает ему ноги, плачет и плачет горько. Слезы и воздыхания лучше и более всяких слов свидетельствуют о ее покаянии. «Горько стала она плакать, — говорит и далее святый Ефрем Сирин, — о болезненном состоянии своем. Многогнойный греховный струп, и я отек, и начал мучить ее, и за сетование свое, за слезы очей своих снова получила она здравие, поскольку слезы, лившиеся из ее очей, доказывали сокрушение и любовь, то милосердный Господь, как скоро заметил, сострадательно воззрел на грехи ее. Итак, говорит далее святитель Тихон Задонский, едино только от грешников требуется, чтобы отстали они от грехов и каялись, и сокрушенное сердце имели, а духовный и живительный пластырь Евангелия ранам их приложится, и почувствуют в сердцах своих радостные о милости Божией к ним известия. Уже бо они начинают приносить в жертву Богу на алтаре сердца своего дух сокрушен. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Псалом 50. Не так отец, не так мать бывают милостивы к больному сыну, как милосердный Бог умилостивляется над грешником в сокрушении и в болезни сердца к нему воздыхающим, говорит святитель Тихон. Представляю новый и самый разительный пример падения и истинного покаяния, обнаружившегося в плаче о грехах. Апостол Петр, забыв предостережение и предсказание Господа, трижды отрекся от него. Спаситель взором своим проник в сердце Петра. Петр сознал свою самоуверенность, неблагодарность к учителю и свое нерадение. Все эти чувства мигом пронеслись в его душе, и сердце наполнилось скорбью. Он заплакал, свидетельствуя тем о горести и раскаянии. Блаженные слезы, исходя от чистого сердца, смыли с апостола Петра греховное пятно. По свидетельству Никифора, он плакал всю жизнь, так что слезы оставили на щеках две заметные и глубокие впадины, а глаза были постоянно красные. Ученик Петра, Климент Римский, говорит, что апостол всякую ночь при пении петуха становился на колени, плакал и молился. Симоновые слезы, говорит святый Ефрем Сирин, да будут для кающейся зеркалом, в которое бы могли смотреться. И пусть каждый грешник научится плакать, как плакал Симон, говорит Ефрем Сирин. Истинный плач – это врачевство, исцеляющее наши душевные недуги и возводящее нас к престолу Всевышнего. Потому-то все святые отцы и мужи, благочестивые, всю жизнь свою скорбели, сокрушались и плакали о грехах, потому-то они и достигли праведности, очищаясь от грехов слезами покаянными. Преподобный Диоскор плакал всю жизнь, когда его ученики спрашивали – а зачем он плачет? Старец говорил, плачу о своих грехах. Но ты не видишь за собой никаких грехов, продолжал ученик. Сын мой, отвечал он, если бы я мог видеть свои грехи, то недостаточно было бы трех и четырех человек, чтобы их оплакать. из древнего потерика. Проповедник покаяния и сокрушения, святый Ефрем Хассирин, рассказывает о себе следующее. «В один день, вставший весьма рано, вышел я из благословенного града Эдессы и, смотря на небо, как зеркало чистое, украшенное звездами, и с такой славой, сияющей над землей, сказал я от удивления, если сияет небо столь величественно, то не паче ли в день пришествия Господня воссияют неизреченным светом славы Спасителя, праведные и святые, исполняющие волю святого Бога? При всем вдруг пришел мне на память страшный он и день пришествия Христова. Все кости мои вострепетали, ужас объял тело и душу мою. От скорби сердца начал я плакать и, стеная, говорить, как я, грешный, явлюсь на он и страшный суд? Как я предстану пред судилище страшного суда? Как я, легкомысленный, стану вместе с совершенными? Как я, козлище, явлюсь пред отцами одесную Христа? Как я, бесплодный, присоединюсь к святым, которые на земле приносили плоды правды? Когда святые узнают друг друга в небесных обителях, что я тогда сделаю? Кто меня тогда узнает? Праведные в обителях небесных, а нечестивые в огне. Мученики покажут свои язвы, подвижники добродетели. А я что покажу, кроме нерадения и лености? О, легкомысленная душа моя, душа грешная, душа бесстыдная, душа, всегда ненавидевшая свою жизнь. Доколе будешь увлекаться пристрастием к земным вещам? Доколе будет управлять тобою привычка к злым помыслам? Чего ожидаешь от своего нерадения? Или думаешь, что небесный жених замедлит прийти? Нет, несчастная, он не замедлит, но, подобно страшной молнии, явится с небесе. Итак, почись приготовиться к онному страшному дню, чтобы не плакать тебе во веки веков. О, милосердый Господи Христе, Спасителю, Сыне Единородный, пощади, пощади неподребного Твоего раба, чтобы я там, пред судилищем Твоим, не подвергся великому страху и стыду и не сделался предметом поношений пред ангелами и человеками. Здесь, Спасителю мой, накажи меня, как Отец милосердый, а там помилуй, как Небесный Бог, единый, безгрешный». Так говорил святой Ефрем Сирин. Если так говорил о себе муж святой, если так ужасался своих грехов и будущего за них суда, то что скажем мы? Как страшно и постоянно следует трепетать нам, рабам греха. Какие частые и многие слезы нужно проливать, чтобы получить от Бога помилование и не быть осужденными на вечные проклятия? «Кайся, человек, — говорит святый Дмитрий Ростовский, — кайся на всяк день о своих согрешениях и плачь о них день и ночь. Кайся, плачь и рыдай всю жизнь, потому что в всем веке нет ничего достойного радости и веселья. И твое рождение в мир плачевно, и жизнь твоя в воздыхании, кончина же твоя — смерть, скорбь и горести души. Кто горько не плачет, будучи в долгах, — кто не плачет, сидя в темнице, кто не рыдает в ожидании смерти, ты, человек, обретаясь во всех сих, ужели не восплачешь, ужели не возрыдаешь, будучи отягчен различными долгами и бесчисленными грехами и беззакониями? Плачь, рыдай, потому что плач омывает душу, убеляет всякое потемнение, очищает совесть, просвещает ум и растерзывает греховные узы, говорит святитель Дмитрий Ростовский. Следует заметить, что чувство сокрушения о грехах и плача не должно быть скорбью безнадежную. Мы не должны доходить до такого отчаяния и таких мыслей, что потеряли всякую надежду на помилование, что безвозвратно лишились душевной красоты. Сознавая гнусность своих пороков, наша душа должна питаться глубокой верой в Искупителя и твердую надеждой на неизреченное милосердие Божие. «Стали мы слепы, — говорит святый Кирилл Иерусалимский, — ужели невозможно прозреть? Умерли мы, ужели невозможно воскреснуть? Погибли мы, обольстившись, ужели нет спасения? излиявший честную кровь, Спаситель сам избавит нас от греха. Ужасно не веровать в надежду покаяния. Кто не чает спасения, тот без меры присовокупляет зло ко злу, говорит святый Кирилл. Как бы велики ни были наши грехи, мы при искреннем раскаянии вполне смеем надеяться на прощение, ибо Господь наш Иисус Христос пришел на землю и пострадал за грехи всего мира, значит, и за грехи наши. «Великие грехи твои, — говорит святитель Тихон, — но бесконечно есть милосердие Божие. Множество тебе грехов, но бесчисленны и щедроты его. Как капля воды в море, так и все твои грехи против милосердия Божия и бесценных заслуг Христовых. Не бойся, грешная, но кающаяся и болезнующая за грехи душа. Веруй только в Евангелие, и почувствуешь в сердце своем живность того. Рассуди сам, ради кого Христос, Сын Божий, мир пришел? Ради грешников. О, безмерного человеколюбия Божия! О, великого утешения грешникам! Сам Бог и Господь ради их пришел в мир взыскать и спасти их погибших. Итак, и тебя пришел взыскать и спасти, говорит святитель Тихон. Самая животворящая кровь Христова за грешников излияная вопиет к Богу за грешника, который всем сердцем отвращается от грехов и обращается к Нему. Приди и ты к Небесному Отцу. Воистину говорю тебе, с радостью примет и тебя, и воззрит на тебя милосердными очами, и мил ему будешь, и тек нападет на выю твою и облобызает тебя. Не бойся, не будет никакого выговора чинить тебе за неисправность и отлучение твое, но повелит в первую одежду облечь тебя, даст перстень на руку твою и сапоги на ноги твои. Тогда будет радость пред ангелами Божьими о тебе. Тогда и о тебе скажется, сын мой сей, мертв бе и оживе, и изгибл бе и обретися. Лука, 15 глава, 20 по 24 стихи.